Вот что имел он в виду, говоря «мы познали друг друга в разных ипостасях». Этим объясняется и молчаливость Цубасы, и ее странный взгляд, глаза точно из матового стекла. Как и отчего она, будучи дотой, сбежала из секты — загадка. Но в любом случае, из внешнего мира ее изъяли и вернули куда положено. То есть буквально положили обратно в кокон и вернули назад к ее мазе. Кровавые останки собаки, будто взорванные изнутри, для Цубасы были таким же предупреждением от Little People, как сон Атору для Фукаэри. Все доты стремились зачать от лидера ребенка. Но поскольку оставались тенями, месячных у них не было. И тем не менее, по словам лидера, именно доты постоянно им овладевали. Почему? А у мамы покачала головой. По-прежнему слишком много загадок. А у мамы просто разрывалось от желания немедленно рассказать обо всем хозяйке. О том, что лидер на самом деле насиловал не девочек, а их тени. И что, возможно, его совершенно не стоило убивать. Но разве хозяйка поверит таким объяснениям? И разве сама Аумаме сразу поверила лидеру на слово? Да что говорить, любой нормальный человек, вывали на него все эти россказни о Little People, мазах, дотах и воздушном коконе, хотя бы мысленно покрутит пальцем у виска. Для нормального человека все это — фикция из модной книжки. Все равно, что карточные королевы и кролик с часами из «Алисы в стране чудес». И все-таки Аумаме видит в небе две луны. Живет под ними и каждую ночь ощущает силу их притяжения. И человека по кличке Лидер она убила во мраке гостиничного номера своими руками. Ее пальцы отлично помнят, как остро заточенная игла впилась в нужную точку на его шее. От этого воспоминания до сих пор мурашки бегут по коже. А незадолго до смерти лидера она своими глазами наблюдала, как тот силой мысли поднял в воздух тяжеленные часы. И это не обман зрения, не трюк, а реальный факт, с которым нельзя не считаться. В целом ясно одно. Именно Little People подмяли под себя авангард. Чего они хотят добиться в итоге, а у мамы не знает. Возможно, их цели вообще за гранью нашего понимания добра и зла. Тем не менее, девочка, героиня книги, инстинктивно почуяла в этих созданиях что-то неправильное и решила по-своему дать им отпор. Бросила свою доту, сбежала из общины. А дальше, как сказал лидер, чтобы поддержать равновесие добра и зла, задумала вызвать момент столкновения сил. Залезть в коридор, из которого появляется Little People, и перебраться к ним на ту сторону. В качестве транспортера девочка использовала свою же историю, а Тенго стал ее партнером и попутчиком. Вряд ли, конечно, он осознавал это, когда помогал Фукаэри, и, возможно, не осознает до сих пор. Так или иначе, воздушный кокон — главный двигатель в их путешествии, история, с которой все началось. «Где же в этой истории появляюсь я?» — озадачилась Аумаме. В тот самый миг, когда под симфониэту Яночика я ступила на пожарную лесенку Токийского хайвея, в небе появились две луны, и меня закинуло в загадочный год, 1984. Что это может значить? Аумаме закрыла глаза и задумалась. Может, я угодила в коридор, который Тенго и Фукаэри проделали своей книгой, чтобы вызвать момент столкновения с Little People? И меня перебросило на эту сторону? Вполне возможно. По крайней мере, более стройных версий в голову не приходит. Но тогда получается, что в этой истории мне уготовлена очень важная роль. Да что там, чуть ли не основная. А у мамы огляделась. Значит, я нахожусь в истории, которую написал Тенго, осенила ее. И даже в каком-то смысле внутри его самого, в его теле, как храме души, Когда-то она смотрела по телевизору старый фантастический фильм. Название уже и не вспомнить. История о том, как ученые уменьшили свои тела до микроскопических размеров, сели в нечто вроде подводной лодки, тоже уменьшенной, проникли в кровеносную систему пациента и по ней добрались до мозга, чтобы совершить сложнейшую операцию, невозможную в обычных условиях. «Может, что-то подобное происходит теперь со мной?» – размышляла Ао Маме. «Я путешествую по кровеносной системе Тенго и исследую его изнутри. Белые кровяные тельца пытаются вытеснить из организма инородное тело, то есть меня. Отчаянно сражаясь с ними, я шаг за шагом продвигаюсь к болезнетворному очагу. И, наконец, проникнув в номер отеля «Акура», убиваю лидера. Операция проходит успешно, причина болезни устранена». От этих мыслей на душе Ао Маме посветлело. «А ведь я молодец», — подумала она. «Порученную мне миссию, очень сложную и страшную, выполнила на все 100. И даже под страшными раскатами грома осталась крутой и стильной Ао Маме».